«Профессор Снейп», — сказал проходящий мимо Гарри, — «нам нужна ваша помощь, лорд Поттер. Вы разве направляетесь не в Хогвартс?» «Не совсем. Мы идем в запретный лес, но вначале заберем Хагрида». «Но зачем вам я?» «Для защиты, профессор. Нам нужна ваша защита». Снейп от удивления с трудом сохранил лицо. Он ожидал какого угодно ответа, но не этого. Внимательно посмотрев на лица супругов, Снейп убедился, что над ним не издеваются. Взойдя на портальную площадку, Снейп и Гермиона дотронулись до кольца лорда Слизерина. «Знание – сила», – сказал Гарри, и волшебников поглотила вспышка. Спустя мгновение Снейп смотрел на закрытые врата Хогвартса. «Я думал, что мы перенесемся в кабинет директора», – удивился Снейп. «Где нас может ждать ловушка?» – теперь уже удивился Гарри. «Нет уж, спасибо. Дедушка Салазар, конечно, был тот еще параноик, но тут я с ним полностью солидарен». Гарри дотронулся до ворот, и они беззвучно открылись. Спустя 20 минут они подошли к хижине Хагрида. «Хагрид!» — закричал Гарри. «Открывай! Друзья пришли!» Тут же раздался до боли знакомый собачий лай и тяжелые шаги. Скрипнула дверь, и мир осветила улыбка Хагрида. «Гарри! Гермиона!» Хагрид посмотрел на закатившего глаза Снейпа. Восклицательный знак. «Профессор Снейп, какими судьбами?» Не дождавшись ответа, вновь переключился на своих друзей. «Чаю, Гарри, или вас обоих следует называть лорд и леди Поттер, или лорд и леди Слизерин, а может, Хагрид», — возмутился Гарри, — «хорош издеваться». «Да это я так, Гарри, ну, дык, чего стоим? Кстати, Рон, дык, ты это, чё-то быстро вырос». Под улыбки Поттеров Хагрид окинул Снейпа подозрительным взглядом. «Чё-то ты изменился, новая прическа», — Снейп отчетливо скрипнул зубами. «Ладно, пошли». Спустя 5 минут все гости были одарены ведерными кружками чая и фирменными кексами собственной выпечки. Снейп, как и остальные студенты, весьма подозрительно посмотрели на кексы. Вот Снейп провел палочкой над своей кружкой, втянул запах от чая, и его брови удивленно взлетели к волосам. Сделав глоток, Снейп очень внимательно посмотрел на Хагрида, а потом столь же внимательно начал осматривать пучки различных трав, которые в изобилии сушились под потолком. «Ну, дык, вы как, по делу ко мне, или как?» «По делу, Хагрид, по делу». «Ну это я уже понял, не обижайся, сам понимаешь». «Да», — нахмурился полувеликан, — «нелегко вам обоим в этом году пришлось». «Ну, чем могу помочь?» «Гермиона», — сказал Гарри. «Хагрид, нам нужно попасть в то место, где погибли единороги». На что Снейп судорожно закашлял. «Да, те самые, что были убиты, когда мы учились на первом курсе». «Гермиона», — нахмурился Хагрид, — «ты, Гарри, послушайте меня, это плохая идея. Там, где погибли единороги, там стали очень плохие места. Все живое держится в стороне от них. Именно поэтому нам и нужно попасть туда. Кроме того, нас будет сопровождать профессор Снейп». «Плохая идея, Гермиона». Задумчивый Хагрид смотрел в свою кружку. «Плохая, когда вы хотите». «Сейчас», — Хагрид удивленно посмотрел на своих гостей. Потом вновь нахмурился и сказал: «Ладно, сейчас, только арбалет возьму». И вот уже 40 минут 4 волшебника идут сквозь запретный лес. «Хагрид», — заговорила Гермиона, — «почему здесь трава зеленая и листья деревьев свежие? В это время года здесь должен быть снег». «Ха», — усмехнулся довольный лесничий. «На то, дык, он и волшебный лес, хоть его теперь и называют запретным. Есть места, где круглый год зеленеет трава, а есть места, где круглый год лежит снег. Вот здесь, значится, постоянно зеленеет трава». «Да». Неожиданно Хагрид остановился и стал озабоченно смотреть вокруг. «Странно», — проворчал лесничий, — «очень и очень странно». «Что странно?» — тут же спросил обеспокоенный Гарри. «Дык, эти места, они, значится, очень опасны». «Ну, со мной, значится, не так опасны, конечно, да, но вообще тут всякая опасная живность носится, забавная и очень интересная». Снейп посмотрел на Гарри и Гермиону и с удивлением увидел в них зеркальное отражение своего лица. Лица, олицетворяющие скепсис и подозрения, смешанные с опаской. «Ну, — сказал Гарри, — ты же говорил, что от того места, где погибли единороги, все держатся подальше». «Что?» — не понял Хагрид. «А, нет, это дальше, а тут все должно быть по-другому», — проговорил хмурый лесничий. «Дык, о чем это я?» «Да, так вот, тут всякая живность должна бегать, да, а ее нет. Странно все это, словно эту живность кто-то напугал. Вот я и думаю, кого же они все поучили, чтобы разбежаться. Вот смотрите, свежие следы». «Да, совсем свежие, буквально перед нами тут вокопошились. «Да, и чего испугались?» Снейп подозрительно посмотрел на Гарри и буркнул. «Удивительно, на автомате съязвил Снейп, что деревья от нас не убегают. Вы что-то сказали?» Мило поинтересовалась Гермиона. «Не-не, это я так», Снейп тут же прикусил свой длинный язык. Спустя еще 20 минут они были на месте. «Ну», — проговорил хмурый Хагрид, «дык, я же говорил, плохое место». Волшебники смотрели на высохшую поляну. Вокруг же была полная тишина. Было ощущение, что даже ветер здесь боится потревожить листья деревьев вокруг. «Видите, голая земля, даже не земля, а пепел какой-то. Даже травинки нет. Вот так вот. Да, Гарри. Да, Гермиона. Нам в ту сторону. Гарри?» – спросил Хагрид. «Вы куда?» «Туда, Хагрид». Гарри и Гермиона стали осторожно обходить поляну. «Нам туда. Профессор Снейп, Хагрид, на поляну ни ногой». «Этого можно было и не говорить», – недовольно буркнул Снейп. Обойдя мертвую поляну, волшебники подошли к своеобразному коридору, где хоть земля и была в относительном порядке, но высохли как деревья, так и трава. «Идем вдоль коридора», — вновь сказал Гарри, но на него не ногой. «Гарри», — задумчиво проговорил Хагрид, — «ты знаешь, что тут такое, странное творится?» «Ага, смотри внимательно». С этими словами Гарри отломил ветку с зелеными листьями и приблизил ее к тропе. Стоило ветке пересечь незримую черту, как листья начали стремительно сохнуть и опадать. «Дык, это же что получается?» — спросил напуганный лесничий. «Не отвлекаемся», — поторопил всех Гарри. Спустя еще 40 минут волшебники вышли на довольно просторную поляну. «Не понял», — пробасил Хагрид. «Что опять не так?» — вновь напрягся Гарри. «Я знаю все места в округе», — Хагрид усиленно крутил головой. «Вот этого места я не помню». Внезапно послышался звук, словно что-то треснуло. «Это что?» В центре поляны стояли каменные арки, построенные в форме круга. «Круг друидов», — пробормотал Снейп. «Что он тут делает?» «Друиды», — вновь нахмурился Хагрид. «Хорошие травники, и живность всякую любили, единорогов всяких, и вообще. Вот только, значится, жертвоприношениями всякими баловались. Да, в основном, значится, человеческими жертвоприношениями. Если это их постройки, то тамочки, значит, в самом центре должен быть каменный алтарь, где они, значится, горло девственницам перерез». Хагрид запнулся от тычка локтя Снейпа и виновато посмотрел на Гермиону. «Мда, в общем, если там в центре их каменный алтарь, с их символами, то есть я хотел сказать с рунами ихними, да, значит это точно их постройка». Спустя 5 минут они подошли к каменным аркам. «Ну», — пробасил Хагрид, — «же говорил, их это, их, вот видите, это, значится их алтарь в центре виднеется. А это что?» В центре алтаря лежала мумия в мантии. «Это что же получается?» – растерялся лесничий. «Это же вроде наша мантия. В смысле мантия Хогвартса. Вон, видите, символ Гриффиндора. Судя по волосам, это. А это что у нее в груди торчит? Вроде на рукоять ножа похож. Ну-ка я сейчас, не подходить!» – крикнул Гарри сделавшему шаг вперед Хагриду, и лесничий замер на месте, боясь пошевелиться. «Все назад!» Прошептал напуганный Гарри и сделал пару шагов назад. Хоть сказано было шепотом, но было в его голосе что-то, из-за чего его примеру последовали и остальные. «Гермиона, ты видишь это?» «Да, Гарри, вижу», не менее напуганная девушка смотрела на что-то над алтарем. Неожиданно раздался треск, и все присутствующие, едва не подпрыгнув от неожиданности, сделали еще пару шагов назад. На одной из каменных арок на их глазах появилась небольшая трещина, словно ее рубанул невидимый топор. «Гарри», — сказала Гермиона, — «ты видел, Гермиона?» — вновь пробасил Хагрид. «Что тутово?» «Профессор Снейп», — перебил Хагрида холодный голос Гарри. «Обратите внимание на ее руку». Так как Гарри, не отрываясь, смотрел на мумию, Снейп прекрасно понял, о ком он. На запястье неизвестной поблескивал браслет со знаками зодиака. «Похоже, мы нашли ее», — пробормотал бледный Снейп. «Кого нашли?» — не выдержал Хагрид. «Мэри», — прошептал Снейп. «Это Мэри Макдональд». «Макдональд?» – нахмурился Хагрид. «Та, что без вести пропала, так она вроде покинула страну». «Так Дамблдор сказал». «Да, а вот теперь получается, что она тутова». «Почему она тут, Гермиона?» Гарри показал ей пальцем на что-то, видимое одним им. «Там, прямо над алтарем, вроде молнии». «Нет, Гарри», – Гермиона отрицательно покачала головой. «Это не молния, это...» «Твою мать!» — крикнул Гарри и вновь раздался треск. На гранитной арке появилась еще одна зарубка. «Она это сделала!» — хмурая девушка покачала головой. «Ты видел гравировку на ноже?» «Да!» — кивнул головой не менее хмурый Гарри. Читал о свойствах подобных ритуальных ножей и кинжалах в хрониках Пивереллов. Похоже, начала размышлять вслух Гермиона, она понимала, что пронзив свое сердце подобным ритуальным ножом, она будет умирать долго и в страшных муках. Но даже в этом случае энергии смерти будет недостаточно для уничтожения печати. Вот там, видишь, она нанесла дополнительные плетения как на сам алтарь, так и на арки. Она дополнила ритуал, ее муки, ее смерть, они теперь вроде магнита тянут на себя энергию смерти со всего запретного леса. Но даже в этом случае еще долгое время печать была бы нерушима. Если бы не Волан-де-Морт в теле этого недоумка Квирелла, прорычал Гарри. С противоположной стороны каменного постамента разнесся очередной треск. Гарри, как думаешь, они долго еще простоят? Ты же слышала, что сказала судьба? Два студента с мрачными лицами смотрели на алтарь. Может быть, заговорил Снейп, вы изволите просветить нас в том, что здесь происходит? Это темница, не глядя на профессора, сказал Гарри. Темница Мерлина. Его заманили в ловушку и заперли в пространственном кармане последовательницы Морганы. В пространственном кармане вне мира и времени, чтобы он не смог вновь попытаться убить собственную дочь. То, что вы видите перед собой, это не просто круг друидов. Это все печать. Печать Мерлина, на которую заперта его темница. Мэри Макдональд была последней из хранителей печати. Со времен Морганы все эти столетия они жили в тени, избегая интриг и грызни за власть. Но это им не помогло. У нас есть подозрение, что Мэри Макдональд была изнасилована в гостиной Слизерина. В результате пережитого она решила отомстить всей магической Англии и освободить Мерлина, разрушив печать. Печать, что вы видите перед собой. Но, растерялся Хагрид, ведь Мерлин был хорошим. Смотря для кого, грустно улыбнулся Гарри и посмотрел на Гермиону. Что? Ну как? Почему? Мы расскажем вам всем на ближайшем собрании Визингамота, куда вы, наравне с другими профессорами, будете приглашены. А теперь, Гарри посмотрел на небо, скоро стемнеет. Возвращаемся. Уходя, волшебники услышали очередной треск. Возвращение в Хогвартс. Часть первая. Хагрид и Снейп завороженно рассматривали сияющий шар размером с апельсин. Он висел над головами на высоте 4 метров и своим светом разгонял тьму на добрые 50 метров. Гермиона. Восхищенно выдохнул Хагрид. Какой ты наколдовала красивый светлячок. Это не светляк, поправила его девушка. Это боевой пульсар. Как-никак мы находимся в волшебном лесу. Мало ли кого мы можем встретить. Снейп зачарованно пробормотал. Так это боевое заклятие. Насколько этот пульсар опасен? Гермиона наклонила голову к своему плечу и заинтересованно посмотрела на Снейпа. Не заклятие, плетение. Знаете, профессор, а это будет интересно. Оторвав взгляд от сияющего шарика, Снейп посмотрел на девушку и вопросительно поднял свою бровь. Вы видите этот булыжник возле того дуба? Зельевар посмотрел на каменный булыжник размером с хорошего теленка. Накройте его самыми мощными щитами, на которые только способны. Снейп какое-то время размышлял, а потом, решившись на что-то, молниеносным движением выхватил свою волшебную палочку и направил в сторону камня. Мгновение и булыжник окутало темной дымкой. «Готово, леди Поттер!» Гермиона кивнула головой и пульсар, повинуясь ее воле, словно пуля пролетел сквозь камень. Полет пульсара сделал дугу и спустя мгновение занял свое прежде место над головами волшебников. Щит, наложенный Снейпом, схлопнулся, словно он был наложен не матерым магом, а посредственным второкурсником. От камня раздался оглушительный треск из-за резкого перепада температуры, и он тут же покрылся трещинами. Но Снейп, не отрываясь, смотрел на место попадания. Пульсар буквально проплавил камень, как раскаленный нож теплое масло, оставив после себя раскаленную сквозную дыру, светящую в темноте оплавленными краями. Вспотевший Снейп перевел напуганный взгляд на пульсар и отшатнулся. Он. Профессор попытался показать на пульсар, но заметив, что его рука подрагивает, поспешно спрятал ладонь за своей спиной. Он вырос и стал больше, закончила за него девушка. Но как, он же проплавил булыжник и должен был стать по меньшей мере слабее. Снейп явно был ошеломлен. Энергия, профессор, энергия. Все состоит из энергии. То, что нас окружает, это лишь ее проявление. Даже магловские ученые признали это. Вы хотите сказать, что именно, профессор, пульсар, попросту, сожрал часть камня и преобразовал один вид энергии в другую. Да, он стал больше и сильнее. И снова да, ваш щит также сделал его сильнее. Но, пробормотал напуганный Снейп, завороженно смотря на пульсар размером с дыню, Это же просто чудовищная мощь. Если эта сила попадет не в те руки. Гермиона равнодушно пожала плечами. На любую силу есть иная, большая сила. Значит это можно остановить чарами. Нет, перебила его Гермиона. Магией, которой пользуются нынешние волшебники, нет. Магией старой религии, да. Хотя некроманты могут. Гермиона задумчиво посмотрела на мужа. Гарри, в чем дело? В это время Гарри неотрывно смотрел на Снейпа, и его горящие радужки глаз не обещал профессору ничего хорошего. Лорд Поттер, по спине профессора пробежал табун из мурашек, и он вздрогнул от арктического голоса студента. Откуда вы знаете заклятие этого щита, профессор? Снейп мог бы поклясться, что во время вопроса из рта Гарри выдохнул холодное облако. Гарри, Гермиона поспешила вмешаться, так как благодаря связи почувствовала, насколько сейчас разъярен ее муж. Гарри, в чем дело? Это родовое заклятие рода Блэков. Девушка нахмурилась. Может, Белла сказала. Она вполне могла. Хотя нет, не могла. Теперь уже не менее хмурая девушка смотрела на профессора. Не могла, но ее могли заставить. Например, ее муж. Нет, не мог. Рявкнул Гарри. Гарри, прогудел обеспокоенный Хагрид. Гермиона, о чем вы? Лишь носителям крови Блэк доступны проклятия из особого родового арсенала Блэков. Белла не могла передать эти знания никому, даже своему мужу. Родовая магия Блэков просто не позволила бы ей это сделать. Эта страховка вписана в родовой кодекс Блэков и завязана на магию крови. Гарри задумчиво посмотрел себе под ноги и продолжил. В кодексе Блэков сказано, что заклятие можно передать третьему лицу лишь в одном случае. Гарри вскинул голову. Нарцисса. Гермиона понимающе посмотрела на мужа. Он крестный отец Драка. Тут же поправила себя. Магический крестный отец. Похоже, зашипел Гарри. Мне предстоит серьезный разговор с тетей Цисси. На протяжении всего монолога профессор был растерян столь бурной реакцией Гарри. Подобное поведение присуще лишь тому, кто кровно заинтересован. И вот на лице с ней отобразилось озарение. Его взгляд заскользил по ладоням студента в поисках кольца лорда Блэка. И судя по лицу Гарри, тот понял, что его маленькая тайна стала известна. Торжествующая улыбка сама собой выползла на лицо Снейпа. Вы читали кодекс рода Блэков, но кодекс может прочитать. Значит, лорд Поттер, ко всем вашим титулам можно смело прибавить лорд. Но закончить свою фразу Снейп не успел, так как Гарри вскинул правую руку, а инстинкт профессора закричал во всю силу своих легких. Замерший профессор перевел взгляд на руку студента. Из указательного пальца к его шее тянулась едва заметная паутина кровавого цвета. И лишь теперь с ней пощутил удавку из той же паутины вокруг своей шеи. Это была непростая магия крови. С ней определил это молниеносно, так как в детстве читал об этом и очень сожалел, что в его арсенале никогда не будет столь смертоносного оружия. Паутина действительно была из крови своего создателя, и то, что она столь тонка, и на первый взгляд слаба, и заключалась ее смертоносная опасность. Паутина резала абсолютно все: камень, сталь, доспехи, не говоря о плоти, даже зачарованные доспехи и оружие, но только в зависимости от магического резерва своего обладателя, так как паутина напрямую связана с магическим ядром, а магическое ядро у демонов. А если у демона есть домен, с ней прекрасно понимал, что стоило ему схватиться за паутину, как она срежет его пальцы, даже не заметив сопротивления. То же касалось и его шеи, стоит ему дернуться. Лишь одни существа во вселенной пользовались. Именно, мысленно сказал ему Гарри, демоны. Но ты не демон, охранная сеть Хогвартса. Верно, я не демон, но у меня в жилах кровь одного из них. Он обошел мои щиты на разуме, билось в мозгу Снейпа. Это невозможно, блажен, кто верует. Прошипел в его мозгу голос Гарри. «Вы многое знаете, профессор», — мысленно проговорил Гарри, — «и о многом догадываетесь. Но я настоятельно рекомендую держать свои догадки при себе и подальше от обоих ваших хозяев». Снейп почувствовал, как разум Гарри покинул его мозг и стал спешно перепроверять свои щиты. Но они были целы. Паутина отпустила шею профессора и втянулась обратно в палец своего создателя. «Гарри?» — спросил ничего не понимающий лесничий. «Все в порядке, Хагрид. Просто профессор Снейп несколько, увлекся в своей работе шпиона. Несмотря на то, что Снейп только что прошел по грани, его опыт позволил быстро вернуть самообладание, и он кивнул головой, подтверждая слова Гарри. И вот по запретному лесу снова идут четыре фигуры. Снейп в очередной раз украдкой посмотрел на результат магии старой религии и поспешил отвести взгляд, чтобы окружающие не увидели в его глазах не только интерес, но и зависть. Он сгорал от нетерпения и желания узнать о подробностях столь древней и могущественной магии то, какие силы теперь сосредоточены в руках Поттеров. Особенно его беспокоили слова Нарциссы относительно Гермионы Поттер. Неужели она настолько могущественна, что даже великий Гарри Поттер ей не ровня? Что вообще здесь происходит? И что во имя семи кругов ада они все вместе с Альбусом Дамблдором вырастили из Гарри Поттера? Но увиденное тело пропавшей девушки, которая принесла себя в жертву на алтаре друидов, отнюдь не располагало к разговорам, в особенности учитывая то, что к данному событию он и сам приложил свою руку. А почему в запретном лесу так быстро стемнело? «Гарри!» — раздался хмурый голос Хагрида. Новость о самоубийстве девушки также сильно ударила по добродушному лесничему. Рассказ Гарри об возможной причине, побудившую несчастную к такому своему жизненному финалу, лишь усугубило состояние Хагрида, и он был рад оторваться от своих мрачных мыслей. Это не только особенность запретного леса, это особенность всех лесов, если он, конечно, достаточно стар. Вот вечер, а потом хоп, и сразу ночь. Так всегда в лесу. Но Мерлин с этим лесом, меня вот что интересует. Вот скажи, это ваш пульсар, Моргана тоже могла его создавать? Ну, наверное. Гермиона, девушка утвердительно кивнула головой. Но Гермиона, продолжил свою мысль Хагрид, вот о чем подумал, дык, если Моргана воевала с Мерлином, а на стороне Мерлина были войска Артура, то почему она тогда просто не сожгла вражескую армию маглов вот таким вот пульсаром? Дык, ведь и волшебников Мерлина вместе с ним самим она могла точно так же испепелить. Или нет? Снейп задумчиво посмотрел на Хагрида, и его паранойя начала нашептывать. А так ли прост Хагрид, каким он хочет всем казаться? Видишь ли, в чем дело, Хагрид? Гермиона задумчиво смотрела под ноги, и на ходу подбирая слова, задача Морганы заключалась не во власти, а во возрождении магии старой религии, не в убийстве волшебников, пусть и врагов, а в сохранении волшебников, пусть и вражеских, сохранение их наследия для потомков. Что бы ни говорило Министерство магии, нет темной магии, нет светлой магии, есть сила и, примерно так сказал Волан-де-Морт, вмешался Гарри, и все три волшебника вопросительно посмотрели на него. Ну, в конце первого курса, когда я пытался спасти философский камень, перед тем, как Волан-де-Морт с Квиреллом попытались задушить меня, он сказал, что нет добра и зла, есть только сила. Не только, отрицательно закачала головой Гермиона, еще есть намерение, сила и намерение. Именно намерение определяет наши поступки, а вовсе не определение темный волшебник или светлый. Но все же темная магия, начал хмурый Хагрид, но Гермиона его перебила. Повтори, темная магия, еще раз, не отступала девушка, но второе слово скажи громче и выразительней. Темная магия, именно, воскликнула Гермиона. Ты это к чему? Окончательно растерялся лесничий. Магия, Хагрид, магия, неважно какая, темная, светлая, серо-буро-малиновая или в крапинку. Главное слово из этих словосочетаний – магия, все остальное вторично и несущественно. Но, Хагрид, девушка остановилась и встала напротив полувеликана. Если так называемая темная магия существует, значит, она для чего-то нужна, не для нас, нет, это нужно для существования самой магии, для существования самой жизни, в конце концов, понимаешь, может это, как говорится, две стороны одной медали, может одно не может существовать без другого, как тепло и холод, день и ночь, важно лишь то, что если бы темная магия несла исключительно вред, то магия бы сделала так, чтобы темные проклятия просто перестали бы действовать, ведь магия разумна, это в ее власти и в ее интересах, и самое главное, Хагрид, нет доброй магии или злой, людей убивает не магия или заклятие, людей убивают люди, их намерения, и оправдывать убийц тем, что если бы не так называемая темная магия, то они бы были белыми и пушистыми, вроде как эти убийцы чуть ли не жертвы самой магии, Хагрид, это просто подло, подло как по отношению к магии, так и к убитым людям. Ошарашенный Хагрид какое-то время рассматривал Гермиону. Я никогда не думал об этом с такой стороны. С этими словами волшебники вышли из волшебного леса и увидели ночной Хогвартс под звездным небом. Хагрид, ты домой? Нет, Гарри. Думаю, что будет лучше всем вместе рассказать о нашей находке директору Тревору. Но стоило четырем волшебникам сделать несколько шагов от хижины лесничего, как Гарри неожиданно замер и предостерегающе поднял руку. Лорд Поттер, неосознанно напрягся Снейп. В чем дело? Но Гарри ему ничего не ответил, так и продолжая стоять как статуя с закрытыми глазами и к чему-то прислушиваясь. Гарри, теперь уже спросила Гермиона. Что-то изменилось? Задумчиво пробормотал ее муж. То есть, не отступала Гермиона. Я ведь тебе уже говорил, что начал чувствовать, когда мне лгут. Дык, изумился Хагрид. Это как? Все началось в тот день, когда я чуть было не стал дементором в главном зале. Тогда, во время разговора с Дамблдором, я почувствовал его ложь. С тех пор я постоянно чувствую, когда мне врут. И если вначале это были слабые отголоски, то сейчас. Какое-то время Гарри стоял и прислушивался к своим ощущениям. За нами следят. Учитывая, что над нами боевой пульсар, хмыкнул Снейп, описание которого нет ни в одной из книг, то неудивительно, что мы привлекаем внимание кого-то из замка. Проблема не в этом, профессор. Проблема в том, как на нас смотрят, а точнее, что они чувствуют, глядя на нас. Так вы, эмпат, не на шутку заинтересовался Снейп. Похоже на то, и вы чувствуете не только взгляд, но и эмоции с такого расстояния. Раньше с такого расстояния я ничего не ощущал, но теперь, да, вот я и говорю, что что-то во мне изменилось. На нас смотрит из замка. Гарри вновь закрыл глаза, стараясь усилить свое и без того усилившееся восприятие. Пятеро. Да, точно, пятеро, и испытывают эмоции очень далекие от дружественных. Гарри, нахмурилась Гермиона, но это невозможно. Для эмпата необходимо находиться рядом. Будь в моих жилах кровь обычного волшебника. Гарри внимательно посмотрел на свою жену. Дедушка, догадалась Гермиона. Да, начали просыпаться его возможности и его память крови. Ты уверен, а ты думаешь, откуда я знаю, как пользоваться кровавой паутиной? Гермиона задумчиво почесала свою щеку и пробормотала. Знание из памяти крови, говоришь? Вот она достала флягу из-под драконьей крови, и на лице девушки крупными буквами стало написано. А не осталось ли там крови на пару глотков? Открутив крышку, она внимательно посмотрела вовнутрь. Видимо, фляга оказалась совершенно пуста, и со стороны девушки донесся разочарованный вздох. Тут она увидала, что Гарри преувеличенно внимательно наблюдает за ее действиями с кривой улыбкой на губах. Сказав возмущенно «ПФФФ», Гермиона отправила флягу обратно в безразмерную сумку. Наблюдая за происходящим, Снейп машинально почесал шею. «Должен напомнить вам, лорд Поттер, что магия крови запрещена в нашей стране. Также вы должны знать, что в семьях чистокровных семей сохранились предания, что так называемой кровавой паутиной виртуозно владеют либо демоны, либо носители их крови». Гарри увидел, как Снейп достал волшебную палочку и, сжав ее в руке, спрятал в складках своей мантии. Затем, задумчиво посмотрев в сторону Хогвартса, профессор пробормотал. «Как говорил Долохов, нас ждут у дверей отнюдь не с хлебом с солью. Ну-ну, мы не гордые, мы и в окошко влезем». На лице профессора вылез волчий оскал. «Хагрид», — сказал Гарри, и он вместе с Гермионой достали свои волшебные палочки. «Держись позади нас». Хмурый лесничий кивнул и недобро посмотрел вдоль стен замка. Стоило им войти в двери Хогвартса, как их окружило пятеро магов в мантиях авроров. Стоило волшебникам начать наводить на них свои волшебные палочки, как силуэт Гарри смазался в пространстве. К тому моменту, как Снейп и Гермиона встали в защитную позицию, волшебные палочки нападающих осыпались пеплом. «Если хотите жить», — прошептал Снейп, — «не двигайтесь». Судя по всему, шепот Снейпа обладал огромной магической силой, так как бы тихо он ни звучал, его слышали абсолютно все. И тем, кто слышал его, почему-то совсем не хотелось перечить говорившему профессору зельеварения. Лишь сейчас нападающие увидели, что к их шеям из пальцев левой руки Гарри Поттера тянутся кровавые нити. «Да как вы!» — начал был один из авроров, как тут же захрипел, схватившись за свое горло. Сквозь его пальцы потекла кровь. Снейп тут же нанес замораживающее заклятие, и истекающий кровью волшебник замер на месте. «Я же предупреждал», — скривился Снейп. С лестницы послышались быстрые шаги. Очередной волшебник в мантии авроров замер под прицелом двух палочек и одного зонта. Гермиона вопросительно подняла бровь. «Хагрид, ты что, засунул свою новую волшебную палочку в зонтик?» Хагрид виновато улыбнулся и сказал. «Мне так удобнее. Что, во имя Мерлина, тут творится?» — пробормотал с лестницы растерянный волшебник. «Странно», — прорычал Гарри, осматривая присутствующих волшебников сияющими зеленой радужкой глазами. «Тоже хотел узнать, что здесь происходит, по какому праву в моем замке и в замке моей жены на нас нападают. Если это их попытка самоубийства, то я могу предложить менее болезненный способ покинуть мир живых. Мистер Поттер», — начал было говорить волшебник. «Лорд Поттер», — поправил его Гарри. После секундной запинки от удивления и от вида родового кольца лорда Поттера, волшебник взял себя в руки. «Извините, лорд Поттер, но вы только что напали на сотрудников Аврората Министерства магии. Вы понимаете, что вас всех за это? Так значит, они не просто бандиты или убийцы», — перебил его Гарри. «Они еще и прячут свои преступления, будучи представителями сил правопорядка Министерства магии. Это все меняет в худшую сторону. Для вас», — Гарри потянул за паутиной, и у остальных четырех волшебников вокруг шеи образовалось кровавое кольцо, из которой побежали дорожки крови. «Лорд Поттер попытался разрулить ситуацию с ним. Гарри», — забухтил растерянный Хагрид, — «ты это, чего творишь?» «Они осмелились направить на Гермиону свои волшебные палочки», — рычал раненым зверем парень. «Они осмелились угрожать моей жене». Напуганный волшебник стоял на лестнице и смотрел, как боевая пятерка авроров начала истекать кровью. Вот один из них попытался ухватить за тонкую красную нить. Его ладонь прошла сквозь нить, как сквозь туман, но с его ладони отделились четыре пальца и под крик несчастного упали на пол. Четыре замораживающих заклятия полетели с палочки Снейпа. «Я же сказал, идиоты, не двигайтесь». «Но мистер, то есть лорд Поттер», — взмолился Аврор, все еще стоя на лестнице. «Вы же видите, что это авроры. Во-первых, они не представились», — перебил его Гарри и потянул за паутину. Кровотечение вокруг шеи усилилось. «Во-вторых, авроры так себя не ведут». По коридору разнеслись хрипы. «Может, вы все купили эти балахоны на ярмарке? Ну или наколдовали? Дело топлевое». «Нет-нет, лорд Поттер, уверяю вас, мы служим аврорами в Министерстве магии. Вот мой жетон». Судорожным движением неизвестный волшебник достал свой жетон и продемонстрировал его присутствующим. «И года не прошло», — недовольно буркнул Гарри и втянул обратно свою паутину. «Теперь я жду от вас объяснений. И представьтесь, наконец, я Джон Брукс, старший этой группы. Лорд Поттер, нужно срочно вызвать колдомедиков, пока мои подчиненные окончательно не истекли кровью». «Гермиона», — обратился Гарри к жене, — «ты жаловалась, что у тебя было мало практики. Это твой шанс». Гермиона недовольно зыркнула на мужа и подошла к первому из пострадавших. «Я по-прежнему жду ваших объяснений, мистер Джон Брукс», — выплюнул Гарри. Брукс завороженно смотрел, как девушка взяла за горло хрипящего в предсмертных конвульсиях Аврора. Над кровавым порезом засиял зеленый обруч, и словно кто-то повернул время вспять. Зеленое сияние от обруча потянулось вслед за пролитой кровью. Мгновение, и кровь несчастного начала втягиваться сквозь сияние в рану. 30 секунд, и рана сама заросла, а от пролитой крови не осталось даже следа, в том числе и на одежде. «Мистер Джон Брукс», — вырвал его от шока голос лорда Поттера. «Вы оглохли, мистер Брукс», — вмешался в разговор Снейп. «Не советую испытывать терпение лорда Поттера». Снейпу не нравились авроры по понятным причинам, а данная ситуация ему не нравилась от слова совсем. «Нами сегодня в обед было получено сообщение, что некто, скрывающийся под личиной бывшего аврора Аластера Грюма, бежал из Хогвартса. Сам же Грюм был найден в одном из отделений его сундука с пространственным расширением. Единственное, что он успел сказать, прежде чем потерять сознание, это был пожиратель смерти Барти Крауч-младший. У него моя кровь. Должно быть, у Аластера Грюма галлюцинации, так как вышесказанный Барти Крауч-младший был арестован много лет назад, и его тело уже давно покоится на кладбище Азкабана, допустим. Но я по-прежнему не понимаю, при чем здесь мы, и самое главное», — разъяренным Василиском зашипел Гарри, — «при чем здесь моя жена? Лорд Поттер, хоть мы и не знаем, кто скрывался под личиной Грюма, но он определенно пил оборотное зелье. Значит, в замке могут быть его сообщники, которые также могут находиться под оборотным. Либо преступник мог похитить Гарри Поттера и под его личиной вернуться, чтобы спрятать улики, или...» «Не продолжайте», — перебил его заметно успокоившийся Гарри. «Понял. Ситуация действительно скверная, но это не дает вам права вести себя так, словно вы бандиты с большой дороги. Даже при аресте есть нормы приличия, которым вы все обязаны придерживаться. Гермиона, ты закончила?» Девушка убрала руку от горла последнего из пострадавших и кивнула головой. «Пальцы я прирастила. Профессор Снейп». Снейп снял свое заклятие. Пока четверо аврора испуганно отступали к стене, первый пострадавший аврор ощупал свое горло и осмотрел свою одежду. Вот он посмотрел на Гарри и закричал, то ли от страха, то ли от злости. «Щенок, да ты знаешь, что я с тобой и твоей сук». Глаза Гарри вновь вспыхнули изумрудным светом, и присутствующих едва не снесло волной ужаса. «Ну-ну, Гарри стал подходить к замершему с открытым ртом Аврору. Вот он поднял свою руку, покрытую чешуей и 5-сантиметровыми когтями. «Продолжай». Когти коснулись шеи Аврора. «Моей кем?» Но Аврор так и стоял замершим с открытым ртом. Брукс убрал свою волшебную палочку, после наложенного им только что заклятия паралича на своего подчиненного обратно в кобуру, и сказал: «Прошу прощения, лорд Поттер, этот сотрудник будет немедленно уволен из наших рядов». Какое-то время Гарри стоял, держа горло Аврора своей явно нечеловеческой рукой, но затем, с явной неохотой, отпустил ее. «Дементоры с вами», — рыкнул Гарри. «Меня сейчас больше интересует, куда смотрит директор Тревор». «Директора Тревора нет в Хогвартсе», — сообщил Аврор Брукс. На поднятую бровь Гарри он поспешил дополнить: «Еще утром он вместе с министром отправился на съезд международной конференции магов, но им уже послали сообщение. Они будут с минуту на минуту». «В таком случае», — сказал Гарри, — «мы все вместе подождем их в кабинете директора». Гарри вновь вопросительно посмотрел на Авроров. «Господа, вы ведь не думаете, что мы доверим вам свои спины?» Переглянувшись, Авроры нерешительно пошли впереди, а Гарри, Гермиона, с ней и Хагрид сзади. Возвращение в Хогвартс. Часть вторая. Стоило волшебникам подняться на несколько этажей и свернуть в коридор, ведущий к кабинету директора, как из соседнего коридора раздался взрыв. «Вашу мать!» — выругался Снейп, накладывая на себя щиты. «Полностью с вами согласен, профессор!» — прошипел Гарри. Снейп мельком глянул на Гарри и отшатнулся. Белкий глаз Поттера вновь словно залило нефтью. Лишь светящиеся радужки зеленых глаз с вытянутыми зрачками алого цвета неотрывно смотрели в сторону коридора, из которого донесся звук очередного взрыва. Снейп вновь навел свою палочку на Авроров, которые успели достать свои запасные волшебные палочки. «Какого дьявола, акромантула вам в глотки? Мы не в курсе», не отрывая своего взгляда от глаз Гарри Поттера, сказал Брукс. Для допроса Грюма в больничное крыло была отправлена группа Авроров. «Пусть молится всем богам», перебил его Гарри, «чтобы мадам Помфри не пострадала, иначе я не буду с ними столь милосерден, как с вами». 6 Авроров синхронно вздрогнули. Спустя 5 минут бега и еще несколько взрывов волшебники вломились в больничное крыло. Первое, что предстало перед их глазами, это выбитые окна и смятые кровати в виде 2 баррикад. У дальней баррикады стоял оскалившийся Грюм с волшебной палочкой в руках. Рядом с ним было 4 пожилых волшебников, которые держали совместный щит вокруг себя. Мельком определив, что щит буквально искрит от переполняющей его магии, как и то, что волшебники не остановились на достигнутом, продолжая вливать в него все новые и новые силы, Гарри перевел взгляд на другую группу волшебников. Очевидно, это была та самая группа Авроров, что должна была взять показания у отставного Аврора Аластера Грюма, того самого, что сейчас молодым козликом отпрыгивает и уворачивается от явно боевых заклятий, несмотря на свой деревянный протез и перевязанным черной лентой глазом. Причем, глядя на стену, за его спиной, было видно, что бомбардой дело не ограничивалось. Судя по тому, что 3 Авроров решили вздремнуть, а 4 их собрат накрыл их и себя защитным куполом, 5 волшебник, посылая очередное заклятие в Грюма, явно не собираясь брать того в плен.